686. Сентябрь 30. Определим понятие несвязанности. Связанные души, по выражению Платона, это духи, связавшие сознание свое с землею настолько крепко и прочно и полностью, что для надземного места уже не остается. Все, что не от земли, не имеет места в их сознании. Сознание их всеми своими энергиями устремлено к земле, и магнитное притяжение к ней действует яро. При освобождении духа от тела притяжение продолжает действовать по тем же объектам притяжения, и дух оказывается привязанным к земле и земному. Драматизм в том, что они связанность своей не осознают, полагая, что так и должно быть, и что жизнь иной не существует. Но даже небольшое устремление за пределы этой замкнутой сферы уже пробивают брешь в сферы иные, и выход становится возможным. Поэтому вера с горчичное зерно в миры над землей уже дает какую-то надежду на освобождение. Мысль, направленная за пределы плотных условий, создает магнитную связь духа с предметом своих устремлений, и когда тело уже не мешает и не держит дух на земле, притяжение начинает действовать по заложенному направлению. Забрасывайте дальше и выше эти магнитные устремления, они увлекут вас кверху, в сферы надземные, и помогут освободиться от притяжений земных. Закладывать эти магниты можно сознательно, разбрасывая их в пространстве. Фламарион, устремляясь к звездам, дальним мирам, путь себе к пространственной свободе приуготовил, и просторы космические явились для него сферами притяжения его духа. Именно спело пожал этот огненный дух плоды своих устремлений и свободу на просторах межзвездных работой своей обеспечил. Зная человека и круг его интересов, очень легко предсказать, что ждет его после перехода великих границ, ибо каждый пожнет то, что посеял, то есть плоды своих устремлений. Потому говорю, устремитесь, все силы приложите к устремлению вашему, ибо устремление ваше есть ведущий магнит духа. Если мыслю о любом человеке, тотчас же связываете себя с ним, о предмете с предметом или вещью, о которой думаете, то тем более сильна эта связь, если думаете о духах великих, о сферах дальних миров. Магнитная связь устанавливается мгновенно, и канал высших воздействий начинает уявлять живоносный обмен энергии. Говорю, устремитесь, ибо можете спело пожать по устремлению вашему. Закон действует точно, и отклик приносит по созвучию. Устремитесь.